Глава третья. Они уже около часа шли под парусом, когда Кэт с облегчением заметил, что Дэнни незаметно включился в работу. Хозяин яхты с удовольствием провел его по судну, показав все его уголки, с гордостью обращая внимание юноши на элементы тщательной планировки, которые он сам разработал, и сверхсовременную электронику. Дэнни особенно заинтересовался небольшими дополнительными устройствами, которыми Кэт оборудовал яхту. Например, просторным шкафом для карт и орудийной палубой, ружьем мелкого калибра из нержавеющей стали, спрятанным в укрытии. Дэнни доказал свою полезность, умело управляя парусами и шкотами, лебедкой и штурвалом, и его присутствие на борту уже внушало Кэту уверенность и сняло напряжение, которое он до этого испытывал. Кэти и Джинкс научились хорошо управлять яхтой, но еще одна мужская сила и опыт не помешают в случае непредвиденных обстоятельств. Казалось, Дэнни стал как-то спокойнее, перестал проявлять кипучую энергию со времени их отплытия, и Кэт объяснил это тем, что молодой человек наконец понял, что возвращается домой. Кэт думал, повезет ли Дэнни больше в примирении со своей семьей, которая, несомненно, не одобряла его поведение, чем повезло ему самому в попытках хоть как-то помириться с собственным сыном Деллом. Эта рана так и не зажила, и Кэт не был уверен, что она когда-нибудь затянется. Дэнни настоял на том, чтобы нести вахту с 8 до 12 часов ночи, чтобы вся семья могла поужинать вместе. Кэт всегда будет помнить тот ужин, который был большой редкостью, так как до появления Дэнни они не могли все вместе сесть за обеденный стол в салоне. Их разговор в тот вечер за обедом стал как бы подведением итогов всего хорошего, что было в их отношениях. За бутылкой доброго калифорнийского каберне они ударились в воспоминания. Кэт и Кэти вспоминали первые годы после своей свадьбы, когда Дэл был еще маленьким, а Джинкс — просто крошкой, и Кэт пробивал себе путь, работая инженером. Джинкс вспоминала, какими они запомнились ей в те дни. Они смеялись, вспоминая, как Джинкс, когда ей было 3 года, забралась высоко на дерево и заснула там, в развилке 2 сучьев. Они боялись, что, если разбудит ее, она упадет от страха, и как Кэту удалось добраться до нее. Они так и не поняли, как 3-летняя малышка сумела забраться так высоко на дерево. Кэт усмотрел в этом случае раннее проявление решительности Джинкс, которой она всегда отличалась. Он гордился и радовался ее интеллекту, красоте и здравому смыслу, что помогало ему компенсировать разочарование в сыне. К полуночи Кэти уснула, да и Джинкс клевала носом. — Иди-ка спать, малыш, — сказал Кэт, потянувшись через стол и коснувшись ладонью ее теплой щеки. Она перебралась на место рядом с ним, нырнула ему под руку и положила голову на его плечо. — Лучше я засну здесь, — сказала она, уютно свернувшись клубочком. — Ты всегда засыпала именно так, — сказал он, гладя ее по густым блестящим волосам. — Когда у меня затекала рука, я относил тебя в кровать. — Я помню, — ответила она, — я ведь не всегда спала. — Я не знал. Мне просто нравилось, что ты относишь меня в спальню и подтыкаешь одеяло. Мне тоже это нравилось. — Я рада, что не стала пока поступать в колледж, — пробормотала она. — Я рада, что плыву с тобой и мамой на Кэтберт. Я не хочу пока покидать вас. Кэт попытался было ответить, но у него в горле встал комок. Ее голова чуть опустилась, и она заснула. Он поднял ее на руки, отнес в носовую часть яхты и уложил, подоткнув одеяло. — произнесла она, когда он отвел волосы с ее лица. Кэт поцеловал ее в оба глаза, как делал это, когда она была маленькой девочкой, затем пошел и начал закрывать за собой дверь ее каюты. — Спокойной ночи, Кэт! — пробормотала она. Он засмеялся, надел привязные ремни, налил себе чашку кофе, чтобы ослабить действие вина, потом поднялся в рубку сменить Дэнни у штурвала. Дул не сильный ветер, и, казалось, яхта летит по волнам. Ощущение скорости значительно возрастает по ночам, — подумал Кэт, особенно в темную ночь, такую, как эта. — Да нет, спасибо, мистер Кэтлидж, — сказал Дэнни из темноты. — Я с удовольствием отстаю на вахте всю ночь, если вы не возражаете. — Я не допускаю вахту на всю ночь, — сказал Кэт. — Не к чему изнурять себя в первые сутки плавания, выстаивая две вахты подряд. Он проскользнул за руль и принял его из рук молодого человека. Кроме того, это моя любимая вахта с полуночи до 4 часов утра. Я слишком жадный, чтобы уступить ее тебе. — Ну что ж, если вы настаиваете, — ответил Дэнни, с неохотой поднимаясь из кресла рулевого. — Я настаиваю, — засмеялся Кэт. Дэнни выбрался из рубки на палубу. — Пойду в носовую часть посмотреть, все ли в порядке. — Правильно, — сказал Кэт, бросив ему пристежные ремни, которые он достал из шкафчика, и достав себе еще одни. — На судне закон. Никто не выходит на палубу ночью без ремней. Я бы предпочел, чтобы ты надевал их и неся вахту у руля. Мало приятного встать утром и обнаружить, что нужно вылавливать тело из моря. Дэнни надел пристежные ремни, пристегнулся к лееру и пошел вперед. Он не появлялся целых 10 минут, оставаясь за галсом, откуда его не было видно. Просто любуется ночью, — подумал Кэт. Когда Дэнни спустился вниз, Кэт на какой-то миг испытал сожаление. Теплый бриз Карибского моря овевал его лицо, и ему казалось, что он достиг какого-то пика, что лучше этого быть не может, и поэтому потом неизбежно будет хуже. Затем он вспомнил, что после Панамского канала перед ними окажется южный район Тихого океана, что будет еще много таких же замечательных ночей, еще много дней тропического солнца, которые он проведет с женой и дочерью, как с членами своей команды и друзьями. Он отстоял вахту в состоянии блаженства. Без 4:15 в кухне зажегся свет, и Кэт понял, что Кэти проснулась и заваривает себе чай. Но почти в 4 часа на лестнице появился Дэнни с кружкой в руке. — Я не спал, — сказал он, — поэтому решил дать миссис Кэтлиш возможность подремать подольше. Если вы не против, я мог бы заступить на вахту. Кэт пожал плечами. — Если ты уверен, что не устал... Он вышел из-за штурвала. — Лучше уж я отстаю вахту, — ответил Дэнни. — Спите спокойно. Внизу Кэт снял пристежные ремни, сбросил джинсы и тенниску и забрался в широкую постель рядом с Кэти. Она вздрогнула, когда он прижался к ней. — Мое время выходить на вахту? — сонно спросила она. — Вместо тебя на вахте Дэнни, — сказал Кэт, обхватив ладонью ее грудь. — Как хорошо, — сказала она, поворачиваясь к нему. — Для разнообразия ты со мной среди ночи. Он поцеловал ее, и они занялись любовью, нежно, медленно, лежа лицом друг к другу, и через несколько минут одновременно испытали оргазм, как это всегда бывало. — Многолетняя практика, — подумал Кэт. Потом он заснул. Его разбудила перемена в ритме движения яхты. За шторами носовой каюты горел свет. Кэт взглянул на свои часы Rolex из золота со сталью, которые Кэти и Джинкс подарили ему в день спуска яхты на воду. Не было еще 6 часов. Почему изменился ритм движения? Затем яхта, которая накренилась сначала налево, перевалила на правый борт и, казалось, застыла. Их подняло, опустило, и все успокоилось. Затем раздался приглушенный звук чего-то скользящего и топот шагов по палубе. Спускали галс. Зачем? Что-то сломалось? Может быть, фал? В его представлении именно это должно было происходить на палубе. Оборвался главный фал, и Дэнни, что совершенно правильно, развернул яхту на 180 градусов для поддержки переднего паруса, пока он удерживал галс. Кэт выкатился из кровати голый, надел джинсы и, ощупывая ногами пол, пытался найти топсайдеры. Он не любил выходить на палубу босиком. Однажды он чуть не сломал большой палец ноги, запутавшись в палубной оснастке. Он медленно, сонно пошел в салон. Казалось, не было нужды особенно торопиться. Дэнни не звал его. Он поднялся на половину высоты лестницы, ведущей из кают-компании, и остановился в недоумении. Рулевое колесо было застопорено. Дэнни стоял на корме, смотря вперед, прикрыв глаза от поднимавшегося огненного шара солнца. — Что случилось, Дэнни? — позвал его Кэт. — Есть проблемы? Дэнни повернулся и взглянул на него. Его силуэт вычертился на фоне восходящего солнца. Кэт не мог разглядеть его лица. — Нет, никаких проблем, — отозвался Дэнни, отвернулся и снова стал смотреть вперед. Кэт поднялся в рубку, подняв руку и прикрыв глаза. — Почему мы остановились? Что происходит? Дэнни не ответил, продолжая смотреть вперед. Теперь Кэт услышал шум двигателя. Он направился вперед к Дэнни, слегка пошатываясь со сна из-за легкой качки яхты. Он дошел до кормы и расположился рядом с Дэнни, держась за леер, чтобы не упасть, когда яхта качнулась на волне. — В чем дело? — снова спросил он. — Я не знаю, — тупо ответил Дэнни. — Кажется, юноша прерывисто дышит, — подумал Кэт. Он заглянул за корму, солнце слепило ему глаза, и вдруг увидел что-то белое, что, должно быть, было судном в нескольких сотнях ярдов отсюда, которое приближалось к ним. Теперь звук двигателя, приносимый легким ветерком, был слышен отчетливо. Кэт поискал в рубке глазами бинокль, потом вспомнил, что его украли в Санта-Марте. Прищурившись, он смотрел на судно, пытаясь определить его очертания и размеры. Он подумал, что это вроде бы спортивный катер для рыболовства, длиной около 30 футов. Судно продолжало неуклонно приближаться к Эдберт. «Почему ты остановил яхту, Дэнни?» — снова спросил Кэт. Юноша спустился с кормы и стоял в рубке, все еще наблюдая за приближавшимся катером, который был теперь всего в сотне ярдов от них. — Ничего не случилось, мистер Кэтлидж, — сказал Дэнни. — Все окей. Кэт окончательно проснулся, его начало раздражать то, что он не получает ответ на свой вопрос. — Дэнни, я спросил тебя, почему ты остановил яхту? Ответь мне. — Да там была проблема с галсом. Я подумал, что надо его спустить. Значит, все так и есть, как он предполагал. А что это за катер приближается к ним? До него оставалось менее 50 ярдов, и Кэт мог четко различить мужчину и женщину на мостике. Было видно и название катера на бортах — Санта-Мария. Катер заметно сбросил скорость, и его шкипер явно намеревался пришвартоваться к ним. Кэт мог теперь разглядеть лица членов команды. Женщина, которая выглядела совсем юной, исчезла внизу. Мужчине было за 30. Он был с бородой и выглядел грубым простолюдином. Кэт подумал, что ему недостает только черной повязки на глаз, а то он выглядел бы настоящим пиратом из какой-нибудь детской книжки. «Пират». Слово отозвалось эхом в его голове. Он повернулся. «Дэнни», — позвал он ровным голосом, четко произнося слова. — Пожалуйста, спустись вниз и принеси мне ружье. Не теряй времени. — Слушаюсь, сэр, — незамедлительно ответил Дэнни и направился к лестнице, ведущей в кают-компанию. Кэт снова повернулся в сторону приближавшегося катера, который остановился чуть ли не в 10 ярдах от левого борта. — Что вам нужно? — крикнул он шкиперу, который лежал грудью на штурвале, глядя на Кэта и не глуша мотора. Человек широко улыбнулся, показав несколько золотых зубов, но не ответил. Кэт подумал, что он, наверное, не говорит по-английски. Он старался придумать, что бы еще сказать ему, когда услышал за спиной шаги Денни. Он обернулся и увидел, что молодой человек приближается, держа ружье в руке. Кэти шла вслед за ним, поднимаясь по лестнице. — Что случилось, Кэт? — спросила она. Кэт протянул руку за ружьем и, к своему удивлению, увидел, как Денни сделала шаг назад и, подняв дуло, направил его прямо на него. — Не валяй дурака, Денни! — прикрикнул Кэт с тревогой в голосе. — Сейчас же отдай его мне! Денни не ответил, не изменилось и выражение его лица. Кэт спустился с кормы и направился к Денни. Он услышал, как Кэти выкрикнула его имя, а затем тупой тяжелый предмет, как будто ударил его в грудь, отбросив назад. Когда он ударился головой о штурвал яхты, она наполнилась ужасным ревом, и он едва успел понять, что в него выстрелили. Его зрение затуманилось, окрасив все в красный цвет, вдавливая его все глубже и глубже, в какое-то темное место, откуда, он знал, ему никогда не выбраться. Он попытался крикнуть тем, кто был над ним: «Кэти! Джинкс!» Но он едва смог пробормотать что-то невнятное, как дыхание его прервалось, и он погрузился во тьму.